Я в двух словах объяснил. Это наши иноземцы и те самые курчавые товарищи со странными фамилиями из списка наилютейших богатеев России, плюс наиболее известные авторитеты и вожди этнических ОПГ. Все данные из интернета. Эти вожди почему-то не сидят в своих республиканских тюрьмах, а гуляют здесь, у нас. Отдельный список, обведенный фломастером, Южнопортовское ОПГ. А последний абзац – список мерзавцев нашего города, возглавляемый судьей. Так, а в чем суть проекта? Вообще-то, думал, ты сам догадаешься. Я недогадливый. Да нет. Товарищ вполне сметливый и сразу все понял, просто прикидывается. Не нравится ему такой подход. Если оперировать вашими понятиями, это командование того самого оккупационного корпуса, который бесчинствует на территории нашей Родины. То есть люди, которые рулят всем иноземным бизнесом у нас в стране, а также наркоторговлей и организованной преступностью. И трошки наших полицаев, пособников оккупационного режима. Я понял, кто это, но я не понял, в чем суть проекта. Одни мы не справимся, взрослых у нас меньше сотни, остальные юнги и совсем пацанва. Супостатов по этому списку немногим более 100 человек. Если вы нам поможете и подключите свои ближайшие филиалы, получится примерно 1,5 десятка бойцов на одну персону. То есть у нас будет более сотни вполне работоспособных боевых групп. За обучением дело не станет. Солидный кивок в сторону Феди. Специалиста по диверсионно-разведывательной специфике нам искать не придется. Погоди, ты что, серьезно? Вполне? Нет. Фанатично горящего взора у меня не получилось. Тут мне с Руденко не тягаться. Но говорить серьезно и увесисто я умею. Подготовимся, спланируем все по пунктам, отрепетируем. Сработаем разом по всему командному составу. Внезапно, дерзко, безжалостно перехерачим всю эту мразоту. Будет огромная польза для Отечества. Руденко неодобрительно покачал головой. «Если вы решили так приколоться, плохая идея. Не смешно, ни на грамм». «С чего ты взял, что это должно быть смешно?» «Я продолжал хранить монументальную серьезность». «И почему идея плохая?» «Да ну, прекрати! Откуда вообще такая идея возникла?» «Что значит «откуда»?» А разве она не напрашивается сама собой, как закономерный вывод из ситуации? Смотри, последний листок, там статистика. Ну, смотрю, и что? Личный состав легиона по России, если округлить, где-то в пределах 10 000, так? Ну, это ты совсем лихо округлил. Если около 6 000 наберется со всеми неофитами, то будет славно. Да это для удобства подсчетов. Пусть будет 10, не принципиально ведь. Смотря что считать. Может быть, напротив, как раз очень даже принципиально. Считать будем соотношение легионеры-враги. Ну, в общем... Короче, если у вас вместе с нами будет 10 000, а иноземцев, как ты верно заметил, 20 миллионов, что у нас получается по соотношению? 1 к 2 000, мгновенно высчитал Руденко. И что? То есть на одного легионера 2 000 иноземцев. Если с данным соотношением просто гонять эту публику из разных ацетонов, можно развлекаться таким образом до конца жизни. Если не гонять, а сразу пойти на крайности, убивать, например, патронов не хватит. Да они просто пробегутся разок, 20 миллионов по одному нашему тумену, затопчут ненароком и не заметят, что нас тут вообще стояло. Не нравятся мне такие подсчеты и аналогии. Руденко недовольно поджал губы и вернул мне листки. А мне, думаешь, нравится? Да я сам в шоке. Однако наше нравится, не нравится, и прочие эмоции вряд ли помогут разрулить создавшуюся ситуацию, верно? Так вот, если мы реально собираемся что-то делать, закономерно напрашивается вывод. Гораздо проще уничтожить командование, 100 человек, чем перебить, собственно, весь оккупационный корпус в составе 20 миллионов. 100 групп по 15 бойцов, 2 месяца подготовки, одновременный удар разом одним железным кулаком. «Слушай, ну хорош уже прикалываться!» Руденко начал наливаться нездоровым багрянцем. «Это вы типа подебнуть нас решили?» «Да нет же, нет!» Я аккуратно свернул листки и спрятал в карман, как нечто действительно ценное. «Просто мы рассматриваем систему в целом и ее локальные проявления в нашем конкретном случае. Что мы с вашей помощью можем, пусть гипотетически, а чего явно не можем, даже теоретически. Если мы готовы действовать без колебаний, идти до конца и положить свои жизни на алтарь борьбы за свободу Отечества, гипотетический вопрос закономерно перетекает в реальную плоскость. Мы можем подготовить 100 групп и нанести удар по 100 главарей. Вполне. Насколько этот удар будет эффективным, и каковы будут наши жертвы, это уже другой вопрос. Но это мы можем. А вот уничтожить 20 миллионов иноземцев не можем. Ни при каких обстоятельствах. Даже если просто попробуем от нас отвернуться свои же соотечественники. Ну, и какой вывод можно сделать из сложившейся ситуации? Заметили? Вопрос уже не совсем риторический. Он этак ненавязчиво требует ответа. Руденко ненадолго впал в ступор. Во взгляде его читалось легкое смятение и крайняя степень недовольства. Не ожидал комиссар, что будет втянут в такую неудобную дискуссию на ровном месте. Это ведь его прерогатива – вещать, внушать и навязывать всем подряд идеологически выверенные ориентиры легионной морали. Я воспользовался моментом и мимоходом осмотрелся, как присутствующая публика оценивает мое выступление. Стрелки легионные, вы не поверите, мне явно симпатизируют. Нравится людям то, что я предлагаю, и не надо для этого быть опытным педагогом и психологом. Лица их выражают солидарность и одобрение. Крылья Федины спины загнулись в недоумении. А ты не перемудрил ли, вещун ты наш доморощенный? Бормана перспективно явно заинтересовала. Он развернулся в нашу сторону, взгляд подернутый такой недвусмысленной мечтательной дымкой. Эх, вот бы прямо сей момент началась война, порезвились бы, и, что главное, не пришлось бы отвечать за крышу. Рома в оценке не участвует, он на мече сосредоточился. «Извини, но это все-таки похоже на глум». Руденко выпал из ступора. «Как-то все это несерьезно?» «А ты тоже извини, но вот такая позиция — это очень похоже на отмазку». «Нет, я понимаю, это неожиданно, необычно и неудобно». «Ну, хорошо, не готовы к таким масштабным действиям, не созрели еще. Ну так давайте сделаем что-нибудь попроще и реальнее». «Что именно?» «Давайте совместно хлопнем верхушку Южно-Портовской ОПГ». «Не понял. А при чем здесь Южно-Портовская ОПГ?» «Они у нас рынок держат. Торгуют наркотой и моют деньги в элитной новостройке. Они все на 100% из оккупационного корпуса. Состав главарей известен, отдельный столбик. Специально фломастером обведен. Да я заметил. У Феди знакомые пера есть. Если надумаем реально работать, дадут по этим гаврикам полный расклад. Народу там всего полтора десятка, и не охраняют их так, как первую сотню. Ну, блин. Руденко несколько секунд смотрит на меня изучающе, с непониманием. Федина спина откровенно хохочет. Бойцы легиона продолжают мне симпатизировать. Слушай, а зачем вообще вам все это? Руденко пытается понять, что я от него хочу.